Фридрих Ницше. Несвоевременные размышления. Давид Штраус. Исповедник и писатель. Критика книги «Старая и новая вера». Исполняет артист Петр Таганов. Первое. Общественное мнение в Германии как будто бы запрещает говорить о дурных и опасных последствиях войны, а в особенности счастливо оконченной войны. Зато тем охотнее слушают тех писателей, которые не знают другого мнения, кроме того общественного, и соревнуются в восхвалении воина, торжествующе следя за могущественным проявлением ее влияния на нравственность, культуру и искусство. Однако, следует сказать, чем больше победа, тем больше и опасность. Человеческая натура переносит ее труднее, нежели поражение. Кажется даже легче одержать победу, чем вынести ее так, чтобы от этого не произошло еще более сильного поражения. Из всех дурных последствий франко-прусской войны, самое дурное – это распространенное повсюду даже общее заблуждение. Именно заблуждение общественного мнения относительно того, что в этой борьбе одержала победу также и немецкая культура, а потому она достойна быть увенчана венками, соответственно, таким необыкновенным происшествиям и успехам. Это заблуждение страшно гибельно не потому, что оно заблуждение, так как существуют очень благодатные и целебные заблуждения, а потому, что оно может превратить нашу победу в полное поражение, в поражение и даже искоренение немецкого духа на пользу немецкого государства. Следует принять за основание, что если две культуры борются между собою, все-таки мерила оценки победителей остаются очень относительными и при известных обстоятельствах вовсе не дают права на победное веселье и самовосхваление. Сначала надо знать, что стоит эта побежденная культура? Может быть, очень мало? В таком случае победа, даже самая блистательная, не дает победившей культуре ни малейшего повода к триумфу. В данном же случае не может быть и речи о победе немецкой культуры по самым простым причинам, потому что французская культура продолжает существовать, как и прежде, и мы также зависим от нее, как и раньше. Она даже не содействовала военным успехам. Нашей победе содействовали элементы, не имеющие ничего общего с культурой и недостающие нашему противнику. Строгая дисциплина, прирожденная храбрость и выдержка, обдуманность предводителей, единодушие и послушание подчиненных. Одному только остается удивляться. Именно тому, что то, что в Германии теперь называется культурой, не стало препятствовать этим великим военным успехам, может быть потому, что это нечто, именующее себя культурой, считало более выгодным для себя показаться на этот раз услужливым. Если этому нечто позволить вырасти и размножаться, избаловать его лестью, что будто бы оно победило, то оно будет в состоянии, как я сказал, искоренить немецкий дух. И кто знает, будет ли оставшееся немецкое тело еще на что-либо пригодно. Если возможно возбудить ту спокойную и упорную храбрость, какую немцы противопоставляли патетическому и мгновенному воодушевлению французов против внутреннего врага, против той в высшей степени двойственной и во всяком случае ненациональной образованности, Gebildetheit, которую теперь с опасным непониманием называют культурой, то не вся еще утрачена надежда на настоящее немецкое образование, противоположное образованности, указанной выше, так как у немцев никогда не было недостатка в умных и храбрых предводителях и полководцах, но последним часто недоставало немцев. Возможно ли немецкой храбрости дать это новое направление, становится мне все более сомнительным. А после войны мне по временам кажется даже невероятным, потому что я вижу, как всякий убежден, что вовсе нет надобности в такой борьбе и храбрости, и что наоборот, все так прекрасно устроено и во всяком случае все необходимое давно уже изобретено и сделано. Одним словом, лучшая смена культуры везде уже отчасти посеяна, отчасти стоит в свежей зелени, а кое-где даже и в полном цвету. В этой области существует не только довольство, но и счастье, и упоение. Я чувствую это упоение и счастье в несравненно уверенном поведении немецких журналистов, этих фабрикантов романов, трагедий, песен и историй, составляющих, по-видимому, дружное общество, которое как бы поклялось овладеть досугами и послеобеденными часами современного человека, то есть его культурными моментами, чтобы оглушить его посредством печатной бумаги. Теперь, после войны, в этом обществе сосредоточились все счастье, самосознание и достоинство. После таких успехов немецкой культуры оно чувствует себя не только утвержденным и санкционированным, но почти что священным, и говорит поэтому торжественнее, любит воззвание к немецкому народу, издает так же, как и классики, сборники сочинений и рекламирует в своих журналах новых немецких классиков и образцовых писателей, вышедших из их среды. Может быть, следовало бы ожидать, что опасности такого злоупотребления успехом будут признаны более благоразумной и ученой частью немецких образованных людей, или что, по крайней мере, они почувствуют всю мучительность этой драмы. Что же может быть мучительней, как видеть уродливого, напыщенного петуха, стоящего перед зеркалом и восторженно любующегося своим отражением? Ученое сословие охотно допускает все, что случается. Оно и без того слишком занято собою, чтобы еще взять на себя заботу о немецком духе. К тому же члены его вполне уверены, что их собственное образование самое лучшее и самое зрелое в наше время и даже во все времена, и не понимают забот об общем немецком образовании, так как они сами и равные им стоят выше такого рода забот. Впрочем, от более внимательного наблюдателя, в особенности если он иностранец, не может ускользнуть то, что разница между тем, что немецкий ученый считает своим образованием, и тем торжествующим образованием новых немецких классиков, состоится лишь в количестве знания. Всюду, где является вопрос о способности, а не о знании, об искусстве, а не о сведении, то есть всюду, где жизнь должна свидетельствовать о свойстве образования, существует теперь только одно немецкое образование. И оно ли одержало победу над Францией? Это утверждение кажется совсем непонятным. Самыми беспристрастными судьями и даже самими французами было отдано решительное предпочтение более обширным знаниям немецких офицеров, большей обученности немецких солдат и ученому ведению войны. В каком же смысле могла бы победить немецкая образованность, если бы отняли у нее немецкую обученность? Ни в каком. Так как нравственные качества строгой дисциплины и спокойного послушания не имеют ничего общего с образованием, например, уже македонские войска далеко превзошли стоявших выше их по своему образованию греческих солдат. Только вследствие недоразумения можно говорить о победе немецкой образованности и культуры. Недоразумение, которое объясняется тем, что в Германии совершенно исчезло чистое понятие о культуре. Культура, прежде всего, единство художественного стиля. Культура, прежде всего, единство художественного стиля во всех жизненных проявлениях народа. Но обладание большим запасом знаний или учения вовсе не есть необходимое средство культуры или призрак ее, и в крайнем случае отлично уживается с варварством, то есть отсутствием стиля, или хаотическим смешением всех стилей. В таком хаотическом смешении всевозможных стилей и живет современный немец. И остается серьезной проблемой то, каким образом он, при всей своей обученности, не замечает этого и способен от души радоваться своей образованности. Каждый взгляд на свою одежду, свои комнаты, свой дом, каждый шаг по улицам своего города и каждое посещение магазинов модного искусства, все это должно обучить его. В общественных сношениях он скорее должен был бы понять происхождение своих манер и движений. А в наших художественных академиях, концертах, театрах и музеях сознаться в причудливом смешении всевозможных стилей. Формы, краски, производства и курьезы всех времен и стран немец собирает вокруг себя. И таким образом составляется эта модная ярмарочная пестрота. их ученые считают это опять-таки своим новейшим. Сам же он остается спокойным, несмотря на всю путаницу стилей. С такой культурой, представляющую из себя лишь флегматичную бесчувственность ко всякой культуре, нельзя победить неприятеля, а в особенности французов, имеющих действительную продуктивную культуру, какой бы то ни было цены, и французов, которым мы во всем подражали, и притом еще по большей части без всякого таланта. Если бы мы действительно перестали подражать им, то этим мы еще не победили бы их, а лишь освободились бы от них. И только в том случае, если бы мы навязали им свою оригинальную немецкую культуру, мы могли бы вести речь о триумфе немецкой культуры. Между тем, замечаем, что мы и до сих пор еще во всем, что касается форм, зависим от Парижа. И должны зависеть, так как еще до сих пор не существует оригинальной немецкой культуры. Все это мы должны бы сами знать о себе. К тому же, один из немногих, имевших право говорить нам в тон упрека, заявил уже публично: «Мы немцы прошлого», — сказал однажды Гёте Экерману, «хотя мы сильно культивируемся вот уже целое столетие». Все же может пройти еще несколько столетий, пока наши соотечественники проникнутся духом, и высшая культура станет у них общей. Что о них можно будет сказать далеко то время, когда они были варварами.